Берия и Сталин. Отсутствие взаимных иллюзий. Можно подчеркнуть, Лаврентий Павлович являлся одним из немногих приближенных Сталина, ни разу не примыкавшим ни к какой оппозиции, ни к линии партии, ни к Сталину. Поэтому модные ярлыки троцкиста или бухаринца к нему не применялись даже на июльском пленуме 1953 года, готовым обвинить Берию во всех грехах. Речь идет не только о безусловной преданности Сталину, что в начале 50-х годов вызывало некие сомнения, но и об особенности характера самого Берии. Он был прагматиком, технократом, верящим в силу действий, а не преимущества идеологий. Поэтому он безо всякой жалости занимался организацией репрессий против представителей как левого, так и правого уклона. Берия не просто шел по головам. Он понимал, что безусловная верность Сталину – это лишь одно из условий для восхождения на вершину власти. Ибо верными Сталину до гроба были многие казненные и сосланные в лагеря. Другим условием была нужность вождю. Но и даже это не давало гарантий пребывания у власти и безопасной жизни. Сталин периодически менял свои инструменты. В первую очередь это касалось руководства спецслужб и кадров, чтобы они не смогли приобрести никакой самостоятельной власти. После снятия даже всемогущего министра, того же Виктора Абакумова, он моментально превращался в ничто. Вокруг него образовывалась пустота. Никто, даже те, кто был обязан ему жизни, не хотели быть рядом, чтобы не попасть под неизбежный карающий удар с кремлевского Олимпа. Власть Сталина держалась на том, что он практически любого за очень короткий промежуток времени мог обратить во прах. И Берия это знал лучше других, и поэтому не переоценивал значение своей роли, как это случалось с тем же Ежовым, обладателем так называемых «ежовых рукавиц», и периодически уходил в тень, в том числе занимаясь атомным проектом, нужным стране, но при этом не требующим от Берии публичности, присущей этапам борьбы с внутренними и внешними врагами. О том, как разворачивалась борьба за власть на Советском Олимпе, подробно вспоминал Анастас Микоян в своих мемуарах «Так было. Размышления о минувшем», где описаны и заседания Политбюро, и то, как, казалось бы, буднично проходили репрессии и бесследно исчезали люди, которые еще недавно казались незаменимыми. Одной из первых жертв схватки за власть стал старый большевик и доверенное лицо Сталина Серго Орджоникидзе. После того, как в 1931 году Берия стал руководителем Компартии Грузии, по мнению Микояна, и началась травля Орджоникидзе. Берия, раньше приезжая в Москву, тоже заходил к Серго, пользовался его советами. Но как только достиг своей цели, стал игнорировать Орджоникидзе и со временем добился того, что другие работники Закавказья тоже оборвали всякие связи с Орджоникидзе. Сам факт такого резкого изменения отношения к нему тяжело отразился на впечатлительной натуре. Он понимал, что все это не могло быть без ведома Сталина. Берия не осмелился бы на такой шаг. Он, видимо, наговорил Сталину о том, что товарищи ходят к Орджоникидзе за советами и так далее, и добился согласия на то, чтобы оборвать эти связи. При этом ни Берия, ни Сталин прямо с Серго на эту тему не говорили ни на Политбюро, ни лично. Потом Серго жаловался Микояну на то, что, даже не поставив его в известность, был арестован и исключен из партии его младший брат, Папулия Орджоникидзе, занимавший должность начальника Закавказской железной дороги. Он был горяч, не сдержан на язык, и к тому же открыто выступал на партийных собраниях против репрессивных действий Берии. В 1936 году Папулия Орджоникидзе был с ведома Сталина расстрелян. По мнению Микояна, негативную роль в гибели Серго Орджоникидзе сыграл именно Лаврентий Берия. Закавказские товарищи, которые работали вместе с Серго, с приходом Берии были сняты с постов, но многие из них находились в Москве. Орахелашвили, Гого Беридзе и другие. Берия хотел упрочить свое положение, избавиться от них и добился этого. Он добивался того, чтобы всех знавших его кавказских товарищей в Москве не было, чтобы в ЦК не могла попасть информация о его деятельности. А все эти люди были близки Серго Орджоникидзе.